Б. О брахманистическом понимании объединяющего символа. Первое. Если говорят, брахман впервые родился на Востоке, то брахман изо дня в день рождается на Востоке, подобно тому солнцу. Второе. Вон тот человек в солнце есть парамештин, брахман, атман. Третье. Тот человек, которого они показывают в солнце, есть Индра, Праджапати, брахман. Четвертое. Брахман есть солнцеподобный свет. Пятое. Этот брахман есть именно то, что пылает в виде солнечного диска. Впервые брахман родился на востоке, прекрасный воссиял на горизонте. И формы сего мира, самые глубокие и высшие, показывает он, колыбель того, что есть и чего нет. Отец, родитель сверкающих сокровищ, вошел он всеобразное воздушное пространство, и прославляют они его хвалебной песнью, то юное, что брахман есть, к произрастанию через брахмана молитвой побуждая. Брахман произвел богов, и брахман создал мир. Я подчеркнул некоторые особенно характеристические места, из которых явствует, что брахман есть не только производящее, но произведенное, все вновь становящееся. Название прекрасный «вена», относящееся здесь к солнцу, применяется в других местах к правицу, благодатно одаренному божественным светом, ибо, подобно брахману солнцу, дух правица обходит землю и небо, лицезрея брахмана. Это интимное отношение, даже тождество божественной сущности с самостью атман человека могло бы считаться общеизвестным. Приведу следующий пример из Атхарваведа. Шестое. Ученик брахмана обходит, оживляя оба мира. Единодушно в нем живут все боги. Он держит и несет как землю, так и небо. Через тапас свой он насыщает самого учителя. Тапас — упражнение, самовысиживание. К ученику подходят навестить отцы и боги то в одиночку, то толпами. И тапасом он насыщает всех богов. Сам ученик брахмана есть воплощение брахмана, из чего с несомненностью явствует тождество сущности брахмана с определенным психологическим состоянием. Седьмое. Богами воздвигнутое, непревзойденное, сияет солнце там. И из него произошла мощь брахмана, и брахман высший. Произошли все боги, и то, что им дает бессмертие, и брахмана в сияние несет тот, кто есть ученик его. Богами всеми он проникнут. Восьмое. Брахман есть также и прана, равно жизненное дыхание и космический жизненный принцип. Точно так же брахман есть вайя. Точно так же брахман есть вайю, равно ветер, который в Брихадараньяка Упанишат характеризуется как космический и психический жизненный принцип. Девятое. Он, этот брахман, в человеке, и он, тот брахман, в солнце, суть едина. Десятое. Молитва умирающего. Лик истинного брахмана покрыт золотым диском. Открой его, о Пушан, Савитри, солнце, дабы увидеть нам сущность истинного. О Пушан, единый провидец, Яма, Сурья, солнце, сын Праджапати, раскинь свои лучи и собери их вновь. Свет, который есть твой прекраснейший образ, я лицезрею, я есмь то, что он есть, то есть человек в солнце. Одиннадцатое. И этот свет, сияющий над этим небом, выше всего, выше каждого, в превышнем мире, над которым нет больше миров, это тот же свет, который и внутри человека. И для этого у нас есть такое видимое доказательство, когда мы через прикосновение воспринимаем здесь тепло и тела. 12. Как зерно риса или ячменя, или проса, или как ядро просового зерна, так этот дух находится во внутренней самости, златозарный, как пламя без дыма. И он больше неба, больше пространства, больше этой земли, больше, чем все существа. Он душа жизни, он моя душа. Умирая, я войду отсюда к нему, к этой душе. 13. Атхарваведа. Понимает Брахмана как виталистический принцип, как жизненную силу, создающую все органы и присущие им влечения. Кто наделил его семенем для того, чтобы он продолжил нить рода? Кто сосредоточил в нем силы духа, дал ему голос и выразительность лица? 14. Сила человека также происходит от Брахмана, из этих примеров, число которых можно было бы во много раз увеличить, с несомненностью вытекает, что понятия Брахмы со всеми его символами и атрибутами совпадают с той идеей динамической или творческой величины, которую я назвал либидо. Слово «брахман» значит: первое – молитва, второе – заклинание, третье – священное слово, четвертое – священное знание, веда, пятое – святой образ жизни, шестое – абсолютное, седьмое – священное сословие браминов. Дейссен подчеркивает как особенно характерный термин молитву. Это подтверждается также и с отношением брахман, прана, матарикван в матери распухающей, Атхарваведа. Слово «брахман» происходит от брах, фарцира, распухание, то есть молитва, понятая как стремление человеческой воли ввысь, к святому божественному. Такое производство слова указывает на известное психологическое состояние, а именно – на специфическую концентрацию либидо, которая благодаря чрезмерному скоплению иннерваций вызывает общее состояние напряженности, связанное с чувством распухания. Вот почему нередко и в обиходном языке такое состояние образно описывают словами «перетекло через край», «нельзя больше удерживать», «лопнуло» и так далее. Чем душа полна, то изливается и через уста. Индийская практика старается планомерно вызывать такое состояние запруженности или скопления либидо путем отвлечения внимания либидо от объектов и от психических состояний, от противоположностей. Отсечение чувственных восприятий и погашение содержания сознания властно приводит человека к понижению сознания вообще, точно так же, как во время гипноза, и оживляют тем самым содержание бессознательного, то есть исконные образы, которые в силу их универсальности и их беспредельной древности имеют космический и сверхчеловеческий характер. Таким образом привносятся все те уподобления солнцу, огню, пламени, ветру, дыханию и так далее, издревле служившие символами для производительной, творческой, двигающей мирами силы. Так как я подробно исследовал символы либидо в специально посвященном этому вопросу труде, то здесь я могу избавить себя от повторений. Идея творческого мирового принципа есть проекция восприятия живой сущности в самом человеке. Было бы лучше всего понимать эту сущность абстрактно, как энергию, для того, чтобы с самого начала исключить всякие виталистические недоразумения. Однако, с другой стороны, надо решительно отвергнуть и то гипостазирование понятия энергии, которое позволяют себе современные энергетики. Вместе с понятием энергии дано и понятие противоположности, потому что энергетический процесс необходимо предполагает существование некоторой противоположности, то есть двух различных состояний, без которых никакой процесс вообще невозможен. Каждый энергетический феномен, а феноменов неэнергетических вообще нет, являет начало и конец, верх и низ, жару и холод, раннее и позднее, возникновение и цель и так далее, то есть пары противоположностей. Нераздельность понятия энергии и противоположности присуща также и понятию либидо. Поэтому символы либидо, мифологические или философски умозрительные, или прямо представлены противоположностями, или же быстро распадаются на противоположности. Я уже раньше указывал на такое внутреннее раскалывание либидо и наткнулся при этом на сопротивление, но, как мне кажется, необоснованное, ибо непосредственное ассоциирование символа либидо с понятием противоположности подтверждает мою правоту. Ту же самую ассоциацию мы находим и в понятии или символе брахмана. В одном из гимнов Ригведы есть замечательное место, в котором брахман является в образе молитвы и вместе с тем в образе домировой творческой силы, причем последняя оказывается распавшейся на половые противоположности. 15. И вот эта молитва песнопевца, разрастаясь, коровой стала еще до мира, имевшей бытие. И в лоне Бога этого совместное жилище имеет сонм богов единого кормления питомцев. Чем был древесный материал, чем было древо, из коих ими вырублены небо и земля, теми двоими, что, не стараясь, всегда помочь готовы, и в смене дней и до восхода зорь. Нет ничего, что было бы, как он велика, он — бык, несущий на себе и небеса, и землю, он сетью облаков, как шкурой опоясан, он — властелин, несущийся, как сурья, на бледных конях. Как солнце луч, он далеко всю землю озаряет, проносится по существам, как ветер по туманам, там, где он носится во образе варуны, митры, распространяя жаркий свет в лесах, как агни, когда корова, что к нему пригнали, родила, она подвижное произвела недвижное на свет, хотя сама паслась свободно, и сына родила, который был старей родителей. В Катапатха Брахманам эта непосредственно связанная с создателем мира противоположность изображена в другой форме. Вначале один лишь Праджапати был этим миром, и стал он размышлять. «Как бы мне распространиться и размножиться?» Он неустанно трудился и стал упражняться в тапас. И вот он произвел из своего рта агни, огонь. И так как он произвел его изо рта, то агни стал пожирателем пищи. И Праджапати размышлял. Этого агни я произвел из себя самого как пожирателя пищи. Но здесь нет ничего, кроме меня, чем он мог бы питаться, ибо в то время земля была еще совершенно голой, не было ни трав, ни деревьев, все это было у него лишь в мыслях. Тогда Агни обратился к нему с разинутой пастью. Тогда присущее ему величие сказала: «Пожертвуй». И Праджапати признал это. Присущее мне величие взговорило ко мне, и он пожертвовал. И после этого взошел он тем, что там пылает солнце, и поднялся он тот, который здесь очищает, ветер. И так через свою жертву Праджапати распространился и размножился, и вместе с тем он спас себя от смерти, которая в лице Агни хотела пожрать его. Жертва есть всегда отказ от какой-нибудь ценной части. Этим жертвующий спасается от пожирания, то есть происходит не превращение в противоположность, но соединение и примирение, откуда тотчас же возникает новая форма либидо и, соответственно, новая форма жизни — солнце восходит и поднимается ветер. В другом месте В Катапатха Брахманам говорится, что одна половина Праджапати смертна, другая же бессмертна. Подобно тому, как Праджапати творческим актом разделяет себя на быка и корову, так он делится и на два принципа – манас – разум и вак – речь. Праджапати был одним этим миром, вак была его самостью, вак была его вторым, его альтер-эго, и он размышлял: «Я выпущу эту вак, и пусть она пойдет и проникнет это все». И выпустил он вак, и она пошла и наполнила собою это все. Это место особенно интересно тем, что речь понимается здесь как творческое, экстравертирующее движение либидо, в гётовском смысле как диастола. Дальнейшую параллель составляет следующее место. Поистине, Праджапати был этим миром, вак была его вторым. Он с нею совокупился, она забеременела. Тогда она вышла от него, тогда она породила эти создания, и потом она снова возвратилась в Праджапати. В Катапатха Брахманам вак получает даже выдающееся значение. Поистине вак есть мудрый виквакарман, ибо через вак создан весь этот мир. Однако Катапатха Брахманам вопрос о первенстве между манас и вак разрешается иначе. Случилось однажды, что разум и речь заспорили о преобладании. Разум сказал: «Я лучше тебя, потому что ты ничего не говоришь, чего бы я раньше не познал». На это ответила речь: «Я лучше тебя, ибо то, что ты познал, я возвещаю, я довожу до сведения». Они обратились к Праджапати за разрешением вопроса. Праджапати согласился с разумом и сказал: «Конечно, разум лучше тебя, ибо ты лишь воспроизводишь то, что делает разум, и бежишь по его стопам, но обычно худший подражает тому, что делает лучший». Эти места показывают, что создатель мира может раскалываться и на манас, и вак, которые оказываются тогда противоположностями. Дейссен подчеркивает, что оба принципа остаются сначала внутри Праджапати, создателя мира, что явствует из следующего места. Праджапати возжелал: «Я хочу стать множеством, хочу распространиться», и начал он молча размышлять в своем манас, и то, что было в его манас, сложилось в брихат. Тогда он помыслил: «Это лежит во мне, как зародыш в чреве, и я хочу родить его через вак». Тогда он создал вак и так далее. Это место показывает, что оба принципа имеют природу психологических функций, а именно манас есть интроверсия либидо, создающая внутренний продукт. Вак, напротив, есть функция выявления наружу, функция экстраверсии. После такой подготовки мы без труда поймем и следующее место, относящееся к Брахману. Брахман создал два мира. Вступив в потустороннюю, мировую половину, он начал размышлять, как мог бы я проникнуть в эти миры. И он проник в эти миры двояким путем. Путем образа и путем имени. Эти два суть — великие чудовища Брахмана. Кто знает этих двух великих чудовищ Брахмана, тот сам становится великим чудовищем. Эти два суть — два великие проявления Брахмана. Несколько дальше образ истолковывается как манас. Манас есть образ, ибо через манас мы узнаем, что оно есть именно этот образ. А имя истолковывается как вак, ибо через вак мы схватываем имя. Итак, два чудовища Брахмана являются как манас и вак, и, следовательно, как две психические функции, при помощи которых Брахман может проникнуть в два мира, причем, очевидно, имеется в виду установление отношения к ним. Через манас, путем интроверсии, постигается или воспринимается образ вещей. Через вак, путем экстраверсии, называется имя вещи. И то, и другое — суть отношений и приспособления или ассимиляции вещей. Очевидно, оба чудовища мыслятся также и олицетворенными, на что указывает еще одно данное им название, а именно явление — якша. Ибо якша означает демона или вообще сверхчеловеческое существо. Психологически олицетворение означает всегда относительную самостоятельность, автономию олицетворенного содержания, то есть относительно отщепления от психической иерархии. Такое содержание не поддается произвольному воспроизведению, но самочинно воспроизводит само себя или в том же порядке уклоняется от сознания. Такое отщепление развивается, например, тогда, когда существует непримиримость между «я» и известным комплексом. Как известно, такое расщепление очень часто наблюдается между «я» и сексуальным комплексом. Однако и другие комплексы могут отщепиться, например, комплекс власти, то есть совокупность всех стремлений и представлений, направленных на достижение личного могущества. Но существует еще и другой род отщепления, а именно отщепление сознательного «я» вместе с какой-нибудь избранной функцией от остальных компонент личности. Такое отщепление можно охарактеризовать как отождествление нашего эго с какой-нибудь функцией или функциональной группой. Это отщепление очень часто встречается у таких людей, которые особенно глубоко погружаются в одну из своих психических функций и выдифференцировывают ее в единственную сознательную функцию приспособления. Прекрасным литературным примером такого человека является Фауст в начале трагедии. Остальные составные части его личности приближаются к нему в образе пуделя, а потом Мефистофеля. Хотя Мефистофель, как это можно с несомненностью доказать по целому ряду ассоциаций, представляет собой и сексуальный комплекс, но было бы, по моему мнению, неправильно объяснять Мефистофеля как отщепленный комплекс, например, как вытесненную сексуальность. Такое объяснение слишком узко, потому что Мефистофель есть нечто большее, чем только сексуальность. Он также есть власть. Он есть вообще вся жизнь Фауста, поскольку она не сводится к мышлению и исследованию. Об этом свидетельствует совершенную ясностью успех договора с чертом. Какие только непредвиденные возможности не развиваются в омолодившемся Фаусте. Поэтому правильным истолкованием, мне кажется, то, по которому Фауст отождествляется с одной из функций и откалывается вместе с нею от своей личности в целом. Впоследствии мыслитель откалывается от Фауста в образе Вагнера. Сознательная способность к односторонности есть признак высшей культуры, но непроизвольная односторонность, то есть неспособность быть иным, чем односторонним, есть признак варварства. Вот почему мы и находим самые односторонние дифференциации у варварских народов, например, оскорбляющие хороший вкус явления христианского аскетизма и параллельные явления у иогинов и в тибетском буддизме. Варвару даже всегда грозит большая опасность пасть жертвой какой-нибудь односторонности и тем самым упустить из вида свою личность в целом. С такого конфликта начинается, например, и эпос «Гильгамеш». Односторонность движения проявляется у варвара с демонической навязчивостью. В этом есть нечто от ярости нормандского берзерга и от малайского менгамока. Варварская односторонность всегда предполагает известную степень искалеченности инстинкта, чего нет у первобытного человека. Поэтому первобытный человек, в общем, еще свободен от варварской односторонности. Отождествление с одной определенной функцией тотчас же ведет к напряженности противоположения. Чем навязчивее односторонность, то есть чем необузданнее либидо, толкающее в одну сторону, тем демоничнее эта односторонность. Ибо человек говорит о демонической одержимости или о состоянии магической очарованности тогда, когда его увлекает за собой его собственное необузданное, неукрощенное либидо. С такой точки зрения Манас и Вак — суть действительно великие демоны, ибо они способны оказывать на человека огромное воздействие. Все вещи, оказывающие сильное воздействие, воспринимались как боги или демоны. Так, например, В гностике Манас олицетворялся как змееобразный ноус, Вак — как логос. Вак относится к Праджапати как логос к Богу. Можно сказать, что мы ежедневно испытываем, какими демонами являются интроверсия и экстраверсия. Мы видим на наших пациентах и чувствуем на себе самих, с какой силой и неудержимостью либидо притекает вовнутрь или изливается наружу, или с какой непоколебимостью может утверждаться интровертная или экстравертная установка. Поэтому если Манас и Вак называются чудовищами Брамы, то это вполне отвечает психологически данным фактам, в силу которых либидо при своем появлении тотчас же распадается на два течения, обычно сменяющие друг друга во времени, иногда же выступающие одновременно в форме конфликта. Эти два течения таковы. Поток, идущий наружу, и поток, устремленный вовнутрь. Демоническое свойство обоих движений заключается в их необуздываемости и превозмогающей силе. Это свойство, правда, становится заметным лишь тогда, когда, с одной стороны, инстинкт первобытного человека является уже в высокой степени ограниченным, что мешает естественному и целесообразному противодействию односторонности. А с другой стороны, культура не дошла еще до той ступени, на которой человек уже настолько укрощает свою либидо, что оказывается в состоянии свободно и намеренно участвовать в его интровертирующем и экстравертирующем движении.